Слов нет. Эти выродки и законченные преступники явили собой крайнюю степень духовного и нравственного распада. По сути, это тип антилюдей. Здесь все ясно. Более существенный вопрос, как такие люди могли занимать высокие посты в социалистическом государстве. Здесь надо сказать, что сталинская карательная система, будучи такой, какой она стала в конце 30-х годов, всегда бы нашла достойных своих представителей. Отделение органов внутренних дел от народа, демократического контроля и подотчетности рано или поздно должно было превратить их в механизм тирании одного лица. Авторитарные методы руководства, опирающиеся на бюрократию, всегда чреваты закрытостью, отсутствием уважения закона и способностью использовать насилие в неправых целях. Пытались ли хотя бы отдельные коммунисты, проявляя высокое мужество и гражданственность, ставить эти вопросы перед генсеком? Все ли знал Сталин о таком авантюристе, каковым являлся Берия? Нам известны факты, когда такие попытки все же предпринимались. Но Сталину не надо было открывать глаза на преступления Ежова и Берии. Он знал о них. Более того, генсек лично санкционировал самые зловещие деяния. Имеются данные, и мы их уже приводили, что Сталин вместе с Молотовым одобрил около 400 списков лиц, дела которых должны были рассматриваться только судами военной коллегии. На них стоят лаконичные подписи Сталина и Молотова «За». Списки от десятка до нескольких сот человек одним росчерком сталинской руки превращались в некрологи обреченных. Присвоив себе право отбирать у людей самое святое и неповторимое на земле, жизнь, Сталин и исполнители его воли покушались на сами гуманистические основы социализма, хотя на словах свои злодеяния они осуществляли именно во имя этих высоких ценностей. Здесь, я думаю, уместно вспомнить слова Достоевского, сказавшего однажды, что не для того же страдают люди, чтобы собой страданиями своими унавозить кому-то будущую гармонию. Самые великие цели никогда не могут оправдать применение неправедных средств. Сформировавшись в условиях постоянной борьбы классовых страстей, бескомпромиссного мироощущения, Сталин на каком-то этапе своего становления как личности полностью утратил даже элементарные гуманистические качества, которые и раньше-то были у него крайне дефицитными. Ему были чужды страдания, милосердие, всякое понимание добра. Лексикон Сталина, его политический словарь переполнен словами типа «бить», «разгром», «уничтожение», «искоренение», «пресечение». Они очень точно отражают глубокую нравственную ущербность его натуры. В силу этого люди, подобные Берии, способные абсолютно не ценить жизни других людей, не вызывали у него протеста, возмущения, неприятия. Но вот когда самому Берии 23 декабря 1953 года был объявлен смертный приговор, члены специального присутствия Верховного суда СССР, заседавшего в здании штаба Московского военного округа, могли воочию увидеть всю бездну ничтожества и никчемности этого человека, которому Сталин позволил преступно распоряжаться жизнями тысяч людей. Как рассказывал мне покойный маршал Москаленко, принимавший участие в аресте Берии и суде над ним, этот выродок стал на коленях извиваться в ногах своих судей.